Легенды рассказывают, что основателем города Мачу-Пикчу был Манка Капак, сын богов, спустившихся с солнца. Властелин обширной империи Тиуантинсую, возникший, как полагают историки, в 12-13 веке новой эры. Тем не менее, сами индейцы утверждают, что город появился еще во времена Пуринпача, то есть в период мрака, возможно, в доледниковую эпоху. Древняя каменная крепость Мачу-Пикчу была обнаружена американским археологом Хареймом Бингхэмом. Подобно первооткрывателю легендарной Трои Генриху Шлиману, он поверил древним преданиям об огромных инкских городах, построенных где-то высоко в горах, и упорно искал их. Летом 1911 года экспедиция Бингхэма, обследовавшая побережье Урубамбы в восточном Перу, остановилась на привал у подножия какой-то горы. На склоне ее работали несколько индейцев, и один из них вызвался показать путешественникам старинные дома на вершине. И ученые увидели город, обнесенный мощными циклопическими стенами, дома, сложенные из огромных каменных плит, террасы, соединенные лестницами, вырубленными прямо в скалах. Солнечные часы на городских площадях продолжали отсчет времени, а в висячих садах цвели цветы, как и тогда, когда по улицам города ходили его жители. Эту гору индеец назвал Мачу-Пикчу – Старая гора. Удивительно, но время почти не затронуло город. Он сохранился во многом благодаря тому, что находится высоко в горах. Испанские конкистадоры о нем ничего не знали. И к тому же во время завоевания Америки в городе уже никто не жил. Мачу-Пикчу заставил ученых поломать голову над тем, как сумели строители тех времен обтесать, доставить горы и установить, подогнав одну к другой с миллиметровой точностью огромные гранитные глыбы, не пользуясь при этом ни скрепляющим раствором, ни подъемными кранами. Индийские легенды утверждают, что строитель города были птицы. Это казалось вымыслом до тех пор, пока в 60-е годы зоологи не открыли в Андах ранее неизвестный вид пернатых, которых местные жители именовали хакакльё, тот, кто просверливает камень. Эти птицы, срывая в тропическом лесу ветки какого-то неизвестного растения и перенося их в своем клюве далеко в горы, легко просверливают в скалах гнезда глубиной до метра. Сок этого растения словно размягчает камень. Несомненно, что строители Мачу-Пикчу использовали этот сок при шлифовке каменных монолитов, после чего они так плотно прилегали друг к другу, что какой-либо скрепляющий материал уже не требовался. Жители Мачу-Пикчу занимались в основном земледелием, разделывали на поднимающихся по склонам гор террасах овощи и кукурузу. Эти террасы сооружались большим искусством и укреплялись стенами, сложными из камней. Над крепостью господствует бастион Уайна-Пикчу, построенный на вершине горы. Отсюда город площадью 13 квадратных километров виден почти с высоты птичьего полета. Каменные часы Интиуатана, место, где ловит солнце, служили индейцам одновременно солнечными часами и календарем. Жители города были весьма искушенными в астрономии и полагали, что своими знаниями они обязаны бородатому богу Виракоче, сыном которого и был основатель Мачу-Пикчу, рыжеволосый Манка Капак. В архивах Рио-де-Жанейро английский топограф и путешественник Фасет нашел документ, составленный в 1743 году одним португальцем, имя которого осталось неизвестным. И Фасет назвал его условно Франциском Рапозой. Отряд Рапоза совершил многолетний переход через джунгли ради открытия неких легендарных золотоносных рудников. Однажды, когда немногочисленный отряд Рапоза, изнуренный бесконечной борьбой с джунглями, остановился на отдых, двум солдатам удалось найти расщелину, по которой можно было взобраться на казавшиеся неприступными горы. Расщелина вела на вершину скалы, с высоты которой португальцы неожиданно увидели раскинувшийся внизу город. Когда отряд Рапоза оказался в городе, то выяснилось, что он пуст. Причем, по всем приметам, выглядел древним и покинутым очень давно. Широкая улица привела португальцев к площади, в центре которой возвышалась огромная колонна из черного камня. А на ней стояла отлично сохранившаяся статуя человека. Рапуза поразил величавый вид фигуры. Он даже почтительно перекрестился. Напротив статуи возвышался дворец, стены которого покрывала резьба, представляющая животных и птиц. Поскольку совместно встречались обломки обелисков, и в стене также виднелись зияющие трещины, то Рапуза сделал вывод, что город был разрушен землетрясением, а жители бежали. В документе, который прочел Фасет, упоминается о том, что Рапуза нашел сокровища в погибшем городе и обнаружил заброшенные шахты, в которых индейцы добывали богатую серебром руду. Но вернуться сюда еще раз Рапуза не смог. Раскроет ли секрет пустыни Наска? Возникновение ее рисунков действительно относится к эпохе народов Наска, то есть от 200 до 600 года новой эры. Этот народ не переселился куда-то из других мест, а развивал в этих краях свою культуру, опираясь на достижения предшественников. Создатели гигантских знаков на пустынном плоскогорье использовали в своей работе более древние образцы. Все профессионалы и любители до сих пор сосредоточивали усилия на изучении формы и расположения знаков и старались угадать значение непонятных знаков, форму которых можно разглядеть только с самолета или вертолета. Маркус Райндель решил пойти по непроторенному пути и выбрал другую точку отсчета. Если мы хотим расшифровать иероглифы Наска, мы должны найти людей, которые их создали. Райндель проводил поверхностное обследование горных склонов в окрестностях городка Пальпа, в 40 километрах от Наска, и на глубине 30 сантиметров обнаружил там верхнюю часть стены. Раскопки подтвердили, что это стены древнего города, который находился в непосредственной близости от знаменитых рисунков. После первой экспедиции археолог начертил детальный план города и смог восстановить кое-что из его истории. 1900 лет назад на равнинной части долины, в междуречии рек Рио-Гранде, Рио-Пальпа и Рио-Вискас, поселенцы возвели внушительных размеров строение 400 метров в длину и 100 метров в ширину. Метровые стены из кирпичных блоков поднимались на высоту 12 метров и символизировали могущество, власть и богатство. Основой богатства народа Наска было сельское хозяйство, процветавшее благодаря разветвленной оросительной системе. Избыток сельскохозяйственных продуктов создал условия для такого социального расслоения общества, при котором некоторые слои населения не участвовали напрямую в производстве продуктов питания. Райндель считает, что у них было своего рода дворянство, высший общественный слой. Косвенным подтверждением этого предположения может служить сложная система оросительных каналов, для строительства которой требовалось громадное планирование и руководство работами. И для создания рисунков в пустыне также необходимы были приказы, планы и руководство со стороны облеченных властью правителей, как бы они ни назывались – королями, вождями, верховными жрецами или как-нибудь еще. Окрестности Пальпы на планах Райнделя покрыты линиями, треугольниками и спиралями, которые во множестве раскиданы по склонам и доходят почти до самого поселения. Немецкий археолог ищет исконный смысл таинственных рисунков Наска в долине реки Рио-Гранде. Прежние обитатели этих мест населили окрестные скалы тысячами изображений разных животных и человекоподобных существ. Небольшие выбитые на скалах изображения, петроглифы, датируются IV веком до новой эры. Позднее их повторяли в увеличенном виде на плоских поверхностных горных склонов. Рисунки величиной от 10 до 20 метров были хорошо видны издали. Именно отсюда должна была развиться традиция наземных рисунков, предполагает Райндель. По мере увеличения они становились все более размашистыми и абстрактными и занимали уже не скалистые склоны, а обширные поверхности пустынного плоскогорья. Рассуждения ученого, по-видимому, довольно логичны. Но здесь возникает законный вопрос. Почему эти гигантские схематические рисунки находятся в таких местах, где никто не может их рассмотреть? В добавление к прежним космическим толкованиям рисунков Наска можно привести еще одну гипотезу. После многолетних наблюдений в бассейнах ближайших рек американец Дэвид Джонсон сделал неожиданный вывод. Линии Наска – это ясный текст, высеченный на местности, чтобы указать жителям региона, где находятся доступные источники воды. Маркус Райндель пока не имеет оснований опровергнуть или подтвердить эту и другие гипотезы. Он возлагает все надежды на следующий сезон раскопок и хочет добраться до отдельных строений, лежащих вдали от поселения прямо на продолжениях линии Наска или непосредственно под ними. Археологи пока не нашли таких построек. Раскопки внутри огороженной стенами территории тоже будут продолжены. Рандель хочет найти храм народов Наска. Следующим этапом будут поиски создателей линии Наска, а конечная цель – разгадка значений таинственных знаков.